А уж какое лицо будет у Антона! У турецкого сжались кулаки. Он торопливо допил бутылку до дна, последнюю каплю слезал с горлышка языком и почувствовал, как внутри горит и разбухает огненный шар. Организм, наконец, начал реагировать. Гремучая смесь гнева и ревности мелькнула почти поэтическая строка. Ирке бы понравилось, она любит сильные метафорические образы. Турецкий неверными шагами направился к двери, вспоминая, садился ли он когда-нибудь за руль в таком состоянии. Не припомнил. «Ну что ж, все когда-то делается впервые», — философски размышлял он, скользя рукой по перилам и шевеля губами. Мысли произносились вслух, хотя губы плохо слушались. Почему-то возникла необходимость пересчитывать ступеньки. Уже внизу он вспомнил, что мог бы спуститься и лифтом. А в машине, только с третьего раза попав ключом в замок зажигания, раньше он что-то не замечал, что он такой кривой, лениво подумал, насколько проще было бы поехать в метро. Но там бывают злые тетки, которые стоят у турникета и могут не пустить сильно выпившего человека. О том, что он сильно выпил, мысль пришла с запозданием, когда, выруливая из двора, он зацепил колесом за бордюр. Машину встряхнуло, что-то заскрежетало, но и хрен с ним. Будет ехать медленно и осторожно. Главное не расплескать гремучую смесь гнева и ревности и довести ее до Медведкова, где в квартире Плетнева торчит жена Ирина, и голос у нее оживленный, словно ее ждут незнам какие радости. Ничего, он им кайф обломает. Турецкий вел машину на автопилоте, но ряда держался. Машины ползли, как на похоронах. Пробки на дорогах все еще не рассосались. В пятницу вечером вся Москва отправлялась на дачи. Народ ехал отдыхать, а Турецкий, сидя за рулем, вынашивал планы страшной мести и посылал проклятия в адрес всех, кто попадался ему на глаза. Водители, как сговорились, ползли плотными рядами и не оставляли ни малейшего просвета, чтобы он мог вклиниться и обогнать этих козлов. Глава вторая. Ирина нетерпеливо поглядывала на большие настенные часы в виде корабельного штурвала. Предвкушая приятное путешествие за город, она отхлебывала мелкими глотками горячий чай. Пить совсем не хотелось, но надо было как-то убить время. Катя что-то совсем застряла. Она и так никогда не отличалась особой пунктуальностью, а сегодня и вовсе побила все свои рекорды. Антон одним глазом смотрел на экран телевизора, а вторым косился на Ирину. Оба молчали, делая вид, что слушают программу новостей. «Что-то Катя задерживается», — наконец подала голос Ирина. «Не случилось ли чего?» «А сейчас кто звонил?» Плетнев выходил из кухни и слышал телефонный звонок. Но раз Ира его не позвала, понял, что звонили ей. «Думаю, она, но почему-то ничего не слышно», — задумчиво ответила Ирина. «Может, телефон вне зоны действия? Но ведь не в метро же она. Наверное, у кого-то из нас связь не сработала. То МТС барахлит, то Билайн. Ни на кого надеяться нельзя. У меня приятель по этому случаю всегда два телефона таскает. Пользуется услугами обеих компаний. На даче у него лучше МТС принимает, в городе Билайн. Представляешь, в прошлом году к нему приезжаю на денек, оторваться в кои-то веки. А тут надо было Меркулову позвонить. А друг мне говорит, вон за тем деревом связь лучше. А если не лень, иди по этой дороге в поле, минут 10 пройдешь, там связь еще лучше». Они всем поселкам уже определили, откуда звонить можно. В поле даже табличку воткнули «МТС». А до этого носились со своими телефонами, как саперы с миноискателями. Шаг вправо, шаг влево, связь терялась. «Может, там какие-то магнитные волны?» — сознанием дела предположила Ирина. Плетнев рассмеялся. «Да, с физикой у тебя все в порядке». «Они-то гадают, в чем дело. Надо им объяснить. В следующий раз возьму тебя с собой. Прочитаешь населению популярную лекцию. Это дачный поселок работников студии «Мультфильм». О магнитных волнах, думаю, у них весьма скудное представление.